Это не совсем так, я просто шел с ЭЭ, тренировки по выносливости и увидел ее блог, поэтому я сделал пит-стоп, чтобы заставить ее прекратить писать свой блог, но она начала увиливать, пытаясь получить интервью, ответил Наруто со вздохом. В любом случае, ты думал о том, когда мы с тобой сможем потусоваться снова? Он спросил, заставив ее покраснеть, когда она вспомнила их поход в кино в начале этой недели после того, как Наруто вернулся из National City. Для нее это было похоже на свидание, особенно учитывая, как Наруто поцеловал ее в щеку, когда он проводил ее к квартире в пятницу. Кейтлин сказала, заставив Наруто ухмыльнуться, и она заметила дразнящий блеск в его глазах, но прежде чем он успел что-то сказать, она резко вправила его плечо на место. «Ох, черт!» – он крикнул. «С Эдди!» Эдди был в переулке, когда заметил Наруто, идущего к нему. «Аллен, тебе действительно нужна машина. Мне нравится ходить пешком». Наруто сказал со вздохом, что у нас, глядя на две бочки в задней части Хаммера, машина, которую Тони украл прошлой ночью. Никаких признаков украденных банкоматов. Вероятно, утащил в логово. Ох, и помучается же он, пытаясь их вскрыть. Я не был бы так уверен. Наруто подумал про себя. Итак, о тебе и Айрис. Послушай, Эдди, мы поссорились, и я ценю твою заботу, но это между мной и ней. Наруто сказал, я понимаю, и я знаю, что вы помиритесь. Честно говоря, сначала я немного побаивался тебя, сказал Эдди, когда Наруто надевал перчатки. Побаивался меня? Наруто спросил. Конечно, я имею в виду, я видел, как вы близки, но ты, кажется, хороший парень, и Айрис, я просто хочу, чтобы она была счастлива, и я знаю по опыту, как трудно найти хороших друзей, Эдди сказал, получив кивок от Наруто. Детектив, подошедший коп, сказал, привлекая внимание Эдди. Прости, Эдди встал, когда Наруто посмотрел на грузовик. Воспоминания. 13-летний Наруто шел к своему шкафчику, за последние 2 года он прошел все свои уроки и теперь учился в 10-м классе. Открыв свой шкафчик, Наруто начал поднимать свою книгу, когда его толкнули в шкафчик и заставили развернуться, и он увидел, как капитан университетской футбольной команды и его 3 лакея ухмылялись над ним. «Ты написал мою домашнюю работу?» – спросил капитан. «Я сказал тебе, я не буду писать за тебя домашку», – Наруто сказал. «И я сказал тебе, что если ты этого не сделаешь, я надеру тебе задницу», – капитан ответил, на что Наруто оттолкнул его. «Просто отвали от меня», – Наруто сказал, но, видимо, этого не стоило говорить. Когда капитан попытался нанести удар, глаза Наруто сузились, и он схватил руку, направляющуюся к нему, и броском через плечо ударил подростка о землю и сразу же ударил упавшего в щеку. Наруто успел услышать, как голова капитана сильно ударилась о мраморный пол, прежде чем его схватили сзади. Боднув державшего головой в нос, позволила Наруто освободиться, и он повернулся с яростным ударом, заставив парня споткнуться назад, прежде чем Наруто пнул его в грудь, отправив обратно в шкафчики. «Сука!» Лакей кричал, бросая удар в голову Наруто, но Наруто просто пнул его по яйцам, заставляя его кричать от боли. Когда другой лакей схватил его и поднял его с ног, Наруто с рычанием ударил первого лакея в лицо, сбив его с толку, и оттолкнул парня, что держал его, обратно в шкафчике, и начал бить парня в ребра, заставляя того отпустить его. Сразу же он повернулся и дал вмазал в лицо, заставив упасть. Наруто вздохнул, глядя на капитана, который поднимался, и его глаза быстро вспыхнули кроваво-красным цветом, он хотел их побить всех. Внезапно Наруто схватил и потащил учитель. Борясь с учителем, Наруто кричал, «Отпусти меня, они хотят драться, я должен их побить». Студенты в шоке наблюдали, как 13-летний ученик только что сразился и снова победил 4-х, 15-летних футболистов. Потом, Джо шел по коридору и увидел Наруто, сидящего в офисе, собираясь войти в офис, когда его окликнул директор, который возвращался из столовой. «Мистер Уэст», женщина сказала, «Мисс Джеймс, он в порядке? Физически он в порядке, но мы верим, что Нейтан сдерживает гнев, и это не здорово. Как дети, с которыми он боролся?» Джо спросил. «У одного сломан нос, у другого несколько выбитых зубов, а еще 2 всего лишь несколько синяков». Гэжа Джеймс ответила, затем посмотрев на Наруто. «Нейтан, выдающийся молодой человек, он услужливый и хороший ребенок, однако он быстро злится, и когда он в ярости, сложно его вразумить, мы не отстраним его, так как он действовал в целях самообороны, но, пожалуйста, мистер Уист, предпримите меры, чтобы помочь ему контролировать свой гнев». Джо вздохнул и повернулся к Наруто, который все еще сидел в офисе, но все слышал, глядя на свои руки, которые лежали у него на коленях. Наруто наблюдал, как его ногти удлинились и стали острее. «Курама, ты действительно все еще там?» Наруто думал, наблюдая, как его ногти вернулись в норму. Конец воспоминания. Наруто был выбит из воспоминаний, когда Эдди вернулся. «Хорошо, так что ты думаешь?» Он спросил. «Судя по грязи и бочонкам, я бы сказал, что он нажрался, украл большую тачку и погнал лихачить». Наруто сказал, после указал на багажник. «Держу пари, Эль тоже украден. Эль расти айрон, он варится прямо в Кистауне, я знаю это место», Эдди сказал. Наруто вздохнул. «Я тоже. Давай проверим это», Эдди сказал уходить. Потом, Эль расти айрон. Наруто и Эдди шли к пункту доставки, когда услышали «Нейт». Наруто остановился и посмотрел в сторону, заметив стоящего там старика, фото Тим Томерсон. «Привет, дядя Джей». Наруто вздохнул, глядя на Джея Гаррика, старшего брата его отца. «Парень, да ты вырос», Джей сказал, подходя с широкой улыбкой. «Нейт, ты в порядке?» Эдди спросил. «Да, дай мне минутку», Наруто сказал, после чего он обернулся к Джею, который продолжал улыбаться ему. «Как дела?» Джей спросил. «Отлично, учитывая, что мой отец все еще находится в заключении за преступление, которое он не совершал, и его семья отвернулась от него, не задумываясь. Ней, у меня есть работа», Наруто сказал, уходя, пока его дядя смотрел ему вслед, подавленно вздохнув. Наруто и Эдди вошли в помещение, чтобы увидеть, как мужчины, занятые работой, разгружают киги из грузовика, прежде чем Эдди поднял свой значок и привлек их внимание. «Джентльмены, полиция, у вас случайно не пропадали товары прошлой ночью?» Все сотрудники обменялись взглядами. «Нет, я так не думаю», они сказали, качая головами. «Как насчет этого парня?» Эдди сказал, вытаскивая фотографии Тони, в то время как Наруто заметил, что грузчик выглядел потрясенным. «Вы видели его?» Наруто заметил, как один из грузчиков обернулся, когда все остальные покачали головами. «Ты знаешь Тони, не так ли он?» спросил. Грузчик вздохнул, а затем спрыгнул с грузовика и побежал. «Стой!» закричал Эдди, когда они с Наруто погнались за ним, разделившись. И Наруто ускорился, и в порыве скорости оказался перед мужчиной. Он заметил, как Эдди смотрел на него в шоке. Наруто парировал удар грузчика и ударил его сам, заставив мужчину упасть. «Вставай!» Эдди приказал, схватив мужчину. «Я ничего не делал, чувак!» грузчик кричал. «Так почему ты убежал?» Эдди спросил. «Смотри, это был несчастный случай». «Что было?» Эдди спросил. «Тони упал». «Хорошо, но я клянусь богом, мы его не убивали», разгрузчик сказал. Эдди посмотрел на Наруто, но тот пожал плечами и оглянулся на грузчика, продолжая говорить. «Около 10 месяцев назад на фабрике Кейстаун босс раздавал извещение об увольнении. Тони вытащил свое, и он просто слетел с катушек. Он начал бить боссу морду. Мы оттащили его, и тогда свет погас, какой-то скачок напряжения. И затем Тони перелетел через перила прямо в чан с расплавленным металлом, его не стало. К счастью для тебя, он все еще жив», Эдди сказал, затем надел наручники на мужчину и посмотрел на Наруто. «Как ты оказался перед нами? Мы с братом приходили сюда в детстве, я до сих пор помню ориентиры. Джиктерс». Айрис шла, чтобы получить печенье для клиента, когда ее коллега Стейси Конвилл сказала: «Я хотела спросить тебя, где Нейт? Я не видела его с тех пор, как мы провели ночь вместе». Айрис нахмурилась, услышав: «Это он, вероятно, развлекается где-то еще. Хм, хорошо, я поговорю с ним позже. И Айрис, я знаю, что вы, ребята, близки. Так скажи мне, правдивы ли слухи?» «Какие слухи?» «Нейтан сексуален, и он, вероятно, спал с каждой официанткой, так как ты начала здесь работать. Кроме того, он зверь в спальне, ты ведь переспала с ним раньше, верно?» Айрис открыла рот, чтобы солгать, но мужской голос заговорил, привлекая ее внимание. «Айрис», посмотрев в сторону двери, она увидела Тони. «Давно не виделись. Я должен сказать, Айрис, ты выглядишь потрясающе», он сказал, подходя ближе. «Спасибо, Тони. Хм, ты тоже», сказала Айрис немного неудобно. «О, да, я поддерживаю форму. У меня дома есть тренажерный зал. Я живу в Кистауне, это в Вестсайде, может, заглянешь ко мне как-нибудь?» Айрис закатила глаза, после чего обернулась. «Может, принести тебе выпить?» спросила она. «Нет, я пришел к тебе», сказал Тони, заставляя Айрис посмотреть на него. «Как ты узнал, что я здесь?» Айрис спросила с поднятой бровью. «Я искал инфу о вспышке. Нашел ваш маленький бложик, ответил Тони, когда у Айрис началось ужасное предчувствие. «Зачем ты о нем пишешь? Люди говорят, что он герой». Айрис ответила: «Да трус он, я знаю, что прошлой ночью его побили и он убежал. Как маленькая девочка, напиши об этом». «А ты не знаешь, кто этот парнишка?» «Не знаю», ответила Айрис. Затем она прочистила горло и сказала: «Что же, если ты не хочешь ничего пить, я вернусь к работе. На самом деле я бы предпочел купить тебе выпить». Тони флиртовал, когда Айрис пыталась сосредоточиться на своей работе. «Во сколько ты?» «Спасибо, Тони, но я не думаю, что мой парень одобрит это», Айрис сказала, заставляя Тони нахмуриться. «Он полицейский и мой отец тоже. Я никогда особо не любил копов», Тони сказал с глубоким хмурым взглядом. «Айрис!» Стейси зашипела от столика, заставляя Айрис оглянуться и заметить, как ее подруга указывает на телевизор, где транслировался репортаж о том, что Тони вооруженный опасен. «Ну, он ведет меня сегодня на праздник полицейских. Мне, вероятно, следует позвонить ему, чтобы узнать, где он», сказала Айрис, глядя на свой телефон, когда Тони посмотрел на телевизор и нахмурился на новости о себе. «Дай мне телефон, Айрис», Тони приказал, заставив Айрис взглянуть на него быстро. Айрис передала свой телефон и в шоке наблюдала, как вся его рука превратилась в металл, и он раздавил ее телефон и бросил в банку с чаевыми. «Прости», Тони сказал, вытаскивая толстую пачку денег. «Купи себе новый, мы поговорим другой раз». Star Labs. Наруто стоял в учебной комнате, когда Циска и Кейтлин ворвались со своими планшетами. «Нейт, зацени», сказал Циска, когда он подошел. «Помнишь гравий, который ты нашел в тачке Тони? Он содержит 76,8% гематита, в соответствии с стандартами на заводе Кистаун. Они закрылись 10 месяцев назад. Это идеальное убежище», Наруто сказал. Кейтлин привлекла его внимание. «Нейт, ты не хочешь рассказать мне, что это?» сказала Кейтлин, поворачивая планшет к нему лицом. «Она не сделала», Наруто сказал, уставившись на экран, поскольку блок Айрис был загружен с сообщением к вспышке. «У меня есть информация о ком-то, кого ты ищешь. Он был здесь. Ты знаешь, где меня найти. Теперь, с кем она может говорить?» «Джиктерс». Айрис закрывала кафе, и когда обернулась, она дернулась, увидев, как Наруто в его костюме стоял в тени. «Я думаю, ты получил мое сообщение. Ты в порядке?» Наруто спросил. «Дочь копа, я справлюсь сама, не с этим парнем», сурово сказал Наруто. «Я знала его, когда мы были детьми. Он не хотел причинять мне боль. Он пытался произвести на меня впечатление, но он зациклен на тебе, и не в хорошем смысле. Ты знаешь, куда он пошел?» Наруто спросил. «Он сказал, что живет в западном Кистаун. Хвастался, как там много места, но я понятия не имею, где. Я знаю, где это», Наруто сказал, поворачиваясь, чтобы уйти. «Подожди, ты должен знать еще кое-что», Айрис сказала, заставляя его остановиться. Его рука стала металлической. «Он такой же, как ты, не так ли?» «Да, ты привлекла его, написав обо мне», Наруто сказал. «Я знаю, но, может быть, я могла бы поговорить». «Нет, он слишком опасен, перестань писать свой блог, пока не появился кто-то, кто действительно хочет причинить тебе вред», Наруто сказал, после чего он ускорился, заставляя Айрис вздохнуть, когда несколько копов постучали в стекло. Завод Кистаун. Наруто прибыл к этому месту. Он уже знал, что оно заброшено. Обходя вокруг, он обнаружил банкоматы, отпечатки стоп и пустые пивные бутылки. «Позвоните в полицию и сообщите им об этом месте», Наруто сказал Циска и Кейтлин. Проходя дальше, он внезапно был отправлен на землю метким ударом в голову от Тони, после чего тот снова ударил Наруто по ребрам, заставив вскрикнуть, когда он почувствовал, как сломались несколько ребер. Покачав головой, пытаясь вернуть себя в чувство, но, похоже, удар по затылку ранил сильнее, чем казалось. «Некуда бежать сейчас, урод», Тони сказал, превращая все свое тело в металл, что Наруто успел заметить, прежде чем Тони опрокинул на него большую металлическую палку одной рукой, и Наруто потерял сознание. Следующий день. Star Labs. Наруто снова сидел в медицинском отсеке после того, как Кейтлин и Циска пришли за ним. Оказалось, что Тони первым ударом сломал ему затылок, но он исцеляется уже. Наруто закатил глаза, когда Уэллс повернулся к нему. «О чем ты думал? Я сказал тебе, что мы придумаем, как с ним справиться. Я исцелюсь», Наруто сказал стоя. «Ты не можешь излечиться, когда умрешь. Он мог убить тебя», Уэллс крикнул. «Но я не умер, и я не мог просто сидеть здесь и ждать, пока вы, ребята, возможно, придумаете способ сразить его. Он пошел за Айрис, и я убью его, прежде чем позволю причинить ей боль. Уэллс был немного растерян, когда Наруто так просто говорил об убийстве. Не считая его неожиданного нападения, я смог увидеть, что не только части его тела могут превращаться в металл, но и все целиком, и я знаю, как справиться с этим. «Как?» – спросил Циска. Наруто поднял руки, и с глубоким вздохом молния разразилась, защебетав в его руках. Циска был в восторге. «Металл – хороший проводник», – Наруто сказал. «Похоже на щебетание птиц». Кейтлин заметила, как Наруто закончил технику. «Ха, как долго ты был в состоянии сделать это?» – Уэллс спросил. «В течение нескольких недель». Наруто пожал плечами, когда молния сверкнула на кончиках его пальцев. «В любом случае, нам нужно его найти. Мы это сделаем», — Кейтлин заверила. Внезапно телефон Наруто зазвонил, и проверив его, он увидел, что Алекс написала ему. «Ускоряйся сюда как только сможешь». «Что-то не так?» — Уэллс спросил. «Я не знаю», — ответил Наруто, уходя. Прежде чем он смог пересечь порог, Эдди позвонил. «Алло, что?» Все прекратили то, что делали, когда услышали, как голос Наруто потемнел. «Как давно?» — он спросил. «Позвони Джо». Наруто повесил трубку. «Его телефон неет. Что случилось?» — спросил Циска. «Это Айрис», — сказал Наруто, обращаясь к ним. «Ее схватили». Потом слышался громкий стук, когда Наруто стоял в мастерской, пробивая стальной манекен с многочисленными вмятинами. Прекратив тренировку, Наруто начал ходить. Его глаза сверкали между красным и синим. «Нужно сосредоточиться», — вздохнул он, закрывая глаза, не осознавая эффекты чакры Курамы на себе, так как не имел больше своей собственной. Наруто выдохнул, и его глаза перестали менять цвета. Ему нужно было разобраться с Тони и не дать Айрис писать о нем больше. Возможно, убийство Тони заставит ее остановиться, хотя нет, это скорее травмирует ее. «Нейт, мы получили пожарную тревогу в начальной школе Кармайкла». «Спасибо», — Наруто сказал и ускорился. «Школа Кармайкл». Тони тащил Айрис через школу, но остановился возле витрины с трофеями, увидев себя на старой фотографии в спортивной форме. «Тони, сдайся, пока все не стало хуже. Еще не поздно». «Поздно. Копы уже повсюду ищут меня, так что приготовься к величайшему сражению в твоей жизни, потому что я без боя им не дамся», — Тони сказал, ухмыляясь. «Айрис». «Хорошо, потому что ты только что нашел один», — заявил Наруто, привлекая к себе внимание, и Айрис радостно улыбнулась. «Чего ты не сдохнешь?» — Тони сказал немного раздраженно. «Пришел спасти свою маленькую фанатку, это только наше дело. Отпусти ее», — Наруто сказал. «О, я мог бы, но лучше заставлю ее смотреть, как я сломаю каждую кость в твоем теле», — Тони сказал, бросая Айрис на землю и превращая все его тело в сталь. Наруто прищурился, после чего он обошел Тони, который нанес дикий удар, и схватил Айрис, и поместил ее за угол в кабинете директора. «Жди здесь», — приказал он, уходя, но Айрис немедленно последовала за ним. Тони оглянулся, когда Наруто подскочил и ударил его в челюсть, заставив скользить по земле. «Твоя ошибка — думать, что скорость – моя единственная способность», — Наруто сказал, после чего молния защебетала в его руке. «Поднимайся». Тони с рычанием встал на ноги и бросил несколько диких ударов, от которых Наруто увернулся, после чего он отомстил электрифицированной ладонью в горло Тони, заставив металлического человека замолчать. Последующий удар с разворота в висок отправил его в шкафчики. С отчаянным криком Тони послал дикий удар, под которым Наруто нырнул, после чего поднялся и схватил Тони сзади за шею. «Ты знал, что металл хорошо проводит электричество?» — Тони закричал от боли, когда Наруто вибрировал руками, заставляя молнию бить его электрическим током. Отпустив Тони, Наруто повернул его и послал быстрый удар так быстро, что его рука сломала звуковой барьер, заставив Тони лететь назад в шкафчики на другой стороне коридора. Со стоном Тони медленно поднялся на ноги и оперся на шкафчики, тяжело дыша, после чего он посмотрел в коридор, увидев Наруто, ожидающего его. С рычанием он собирался броситься обратно в бой, но Айрис, которая наблюдала за всем, вырубила его хуком справа. «Отлично», — Наруто похвалил. «Я думаю, что сломала руку». Айрис застонала, схватившись за руку. «Ты будешь в порядке», — Наруто улыбнулся. Потом, Джиктер. Наруто вошел в кафе, чтобы увидеть, как Айрис прибирается. «Привет», — сказала она, поворачиваясь к нему с улыбкой, прежде чем нахмурилась. «О, я думала, это кто-то другой», — она сказала. «Итак, Джо рассказал мне, что случилось», — Наруто сказал, глядя на ее перевязанную руку. «Как рука не сломана, так что это что-то». Айрис улыбнулась, затем они посмотрели друг на друга. «Я должна была. «Мне жаль, что я сказал». Наруто и Айрис замолчали и улыбнулись, прежде чем он жестом предложил ей сказать: «Я скучала по тебе». «Да, я тоже по тебе скучал. Когда я услышал, что Тони забрал тебя, я просто не знаю, что бы я сделал, если бы с тобой что-нибудь случилось». Наруто сказал: «Ну, мой ангел-хранитель присматривает за мной». Айрис сказала, заставляя глаз Наруто дергаться: «Послушай, Айрис, я никогда не буду в порядке, когда ты подвергаешь себя опасности. Ты, Фелисити, Алекс, Джо, Циска, Китлин и мой отец, единственная моя семья, и если бы ты умерла сегодня, я бы никогда ни себя не простил». Наруто сказал. Айрис посмотрела на Наруто и кивнула, понимая: «Ты хочешь потусоваться и наверстать упущенное?» «Да, мне бы этого хотелось», Наруто сказал, кивая. «Я обещаю не говорить о вспышке сегодня вечером», сказала Айрис, садясь напротив Наруто. «Нет, я хочу, чтобы ты говорила обо всем, о чем ты хочешь поговорить. Я знаю, что это важно для тебя». «Хорошо, потому что это не только вспышки», Айрис сказала взволнованно, заставив Наруто поднять бровь. «Есть и другие, похожие на него. Я получила отдельные сообщения о каком-то парне, объятого огнем, но он не сгорел». «Хорошо, стоп, подожди. Ты сейчас пытаешься найти пылающего человека тоже?» «Да, почему нет? Я имею в виду, многое может случиться за неделю, особенно с вспышкой. Я пыталась получить от него ответы. Откуда он? Как он делает то, что делает? Но он уклоняется от всего. Буквально, с этой суперскоростью. Когда он движется, Нейт, ты даже не видишь его. Он приходит и уходит в молниеносно, в мгновение ока». Наруто кивнул, слушая ее, прежде чем он посмотрел на нее заинтересованным взглядом. «Вспышка», прошептала она. Следующие несколько часов Наруто провел с Айрис, наверстывая упущенное. Неделю спустя, проводив Линду, Наруто шел по улице, когда к его почке приставили пистолет, и его затащили в переулок и толкнули к стене, направив пистолет в лицо. «Ты меня разыгрываешь?» — Наруто спросил, глядя на мужчину. «Живо гони кошелек», — грабитель приказал. «Ты серьезно не хочешь этого делать?» — Наруто сказал, но мужчина взвел курок. «Деньги, я сказал», — закричал мужчина, прежде чем Наруто ударил его по руке, схватил его за воротник и дернул вперед, в результате чего лицо мужика врезалось в кирпичную стену, сломав ему нос, и он шмякнулся на землю, схватившись за лицо, и воя от боли со вздохом, Наруто вышел из переулка и увидел полицейского. «Эй, Пол». Пол подошел к нему. «Эй, Нейт, давно не виделись». «Да, я был довольно занят, но я слышал, ты скоро станешь детективом. Поздравляю, мужик». «Спасибо, чувак», — ответил Павел и перевел взгляд на человека на земле. «Он пытался ограбить меня. Надеюсь, ты справишься с этим». «Я понял тебя, уходи отсюда», — Пол сказал, на что Наруто кивнул, похлопал его по плечу и ушел. Star Labs, главная лаборатория. Уэллс ворвался в лабораторию, увидев, как Китлин и Циска ждут Наруто. «Где Нейт?» — спросил, но его ответ пришел в форме Наруто, когда он появился в порыве скорости перед Китлин и Циска и вручил им фотографии. «Не может быть», — Циска сказал, когда он посмотрел на несколько шутливых фотографий его врага детства. «В общем, я нашел ваших школьных врагов и получил расплату за вас обоих», — Наруто сказал, после чего Циска крепко обняла его. «Спасибо, Циска», — сказал. «Чувак, ты плачешь?» — Наруто спросил, глядя на Циска, когда услышал всхлипы. «Нет, у меня аллергия. Китлин, Циска, я хочу поговорить пару минут наедине с Нейтом», — Уэллс сказал. «Ох, у тебя проблемы», — Циска сказал, проходя мимо, заставив Наруто покачать головой, прежде чем сосредоточиться на Уэллсе. «Теперь, могу я напомнить вам, мистер Аллен, у нас было соглашение. Мы поможем вам с вашим геройством, в то время как вы помогаете нам исследовать и развивать ваши способности здесь, верно?» «Нет», — Наруто сказал, заставляя Уэллса поднять бровь. «Наше соглашение заключалось в том, что я сдерживаю преступников Мета, и, поскольку ты являешься причиной нашего существования, то ты мне помогаешь. Я не говорю, что ты сделал это нарочно, я имею в виду, каким идиотами надо быть, чтобы запустить такую машину, если бы у нее была даже 1% вероятность, что она может работать со сбоями. Но в любом случае, я не помню, чтобы заключал подобное соглашение, и как человек, который гордится тем, что сдерживает свое слово, я бы это запомнил. Мистер Аллен, представьте, как хорошо будет вылечить болезни, остановить старение, обратить вспять паралич», — Уэллс сказал. «Это все хорошие причины, но у вас моя кровь, и я проходил МРТ каждую неделю. Мне нужно больше скорости. Уэллс сказал, моя скорость вылечить старение, болезни и паралич. Наруто спросил, скорость – это ключ ко всему. Уэллс ответил, моя кровь и тест, который вы уже провели, это все исследования, которые вам необходимы. Теперь, если вы извините меня, я должен добраться до National City. Наруто сказал, поворачиваясь и уходя, Нейтан, Уэллс кричал, хорошего дня, Харрисон. Наруто сказал, убегая, заставляя Уэллса стиснуть зубы и в отчаянии швырнуть пульт в стену. Окраины Централ Сити. Наруто стоял на краю города в своем костюме, встряхнувшись. Он сделал глубокий вдох, и красная энергия окружила его тело своего, когда он вошел в свой первоначальный режим Джинчурики, после чего он рванул вперед, побежав намного быстрее, чем когда-либо раньше. Когда он бежал, его глаза расширились, когда перед ним открылся голубой портал. Земля 38. Наруто выскочил из портала, внезапно обнаружив, что бежит по воде. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил он. Звук взрыва заставил его посмотреть вверх, и он увидел, как девушка в красном плаще падает с неба. Ускорившись вперед, он поймал ее, прежде чем она могла упасть в воду, и помчался к берегу. Присев на одно колено, он опустил ее и, подняв взгляд, заметив, как подъехали машины и мужчины вышли с вооруженными винтовками, но его внимание было сосредоточено на женщине группы. «Алекс?» – тихо спросил он. «Кара?» – крикнул Алекс, и бросившись к ней, она забрала свою бессознательную сестру у парня в красном. «Назови себя!» – Хэнк Хиншоу приказал, нацелив оружие на Наруто, что молчал. «Хаэм, я только что спас твою подругу от падения до смерти, так что, может, проявишь вежливость и уберешь оружие, и мы сможем поговорить как цивилизованные люди». «Кто ты?» – спросил Алекс, глядя на Наруто, который, посмотрев на нее, снял маску, заставляя ее слегка покраснеть. «Алекс, это я», сказал. «Наруто, откуда ты знаешь мое имя?» — Алекс спросила. Наруто смотрел недоумение, после чего оглянулся на агентов, которые смотрели на него. «Ребята, вы когда-нибудь слышали о вспышке, флэше?» — он спросил. «Мы должны знать, кто это», — Хэнк спросил. «Вот дерьмо». Наруто вздохнул, покачав головой. Конец. Глава 7. Земля 38. Земля 38. 45 минут спустя. Штаб Д. Кара Зор-Эл проснулась со стоном. Последнее, что она помнила, это интервью с мисс Грант и случайное раскрытие, что она двоюродная сестра Супермена. Затем она немного патрулировали улицы и убрала бомбардировщик, и ей пришлось унести бомбу из города. Оглядываясь по сторонам, она видела, что находится под какой-то машиной. «Ты пережила серьезное падение», — Хэнк сказал, наблюдая, как она встает. «Сконцентрированные солнечные волны подражают желтому солнцу Земли и заряжают твои криптонские клетки. Спасибо, что спасли», — Кара сказала. «Вообще-то это не наша заслуга», — Хэнк сказал, на что Кара вопросительно подняла бровь. «Следуй за мной». Кара последовала за Хэнком через базу и к монитору, где она увидела красивого блондина в красном костюме, сидящего за столом. «Кто это?» — он сказал, что его зовут Нейтан Аллен. «Он поймал тебя, когда ты падала, криптонец?» — с надеждой спросила Кара. «Мы не знаем, Алекс собирается допросить его сейчас», — Хэнк сказал. Комната допросов. Наруто сидел в наручниках за столом. Он сдался, пока не сможет выяснить, что, черт возьми, происходит. Он вспомнил портал и увидел множество разных планет Земля, после чего оказался здесь, где он поймал девушку в плаще. Услышав, как открылась дверь, он поднял взгляд и увидел, как вошла Алекс. «Это так необходимо», — Наруто, помяв руки в наручниках. «Да пока мы не сможем выяснить, представляешь ли ты угрозу». «Я сдался. Если я был угрозой, зачем мне это делать или спасать девушку в плаще от смертельного падения? Супергерл пережила бы падение». «Супергерл?» — Наруто спросил с поднятой бровью. «Это то, что означает S. Кто ты?» — Алекс спросил. «Я же уже говорил, что меня зовут Нейтан Аллен. Я криминалист в департаменте полиции из Централ Сити, который под лунным светом защищает город на суперскорости. Да, но нет никаких записей по имени Нейтан Аллен на этой земле», — сказал Наруто. «Ты серьезно считаешь, что я поверю, что ты с другой земли?» Наруто поднял руки и начал вибрировать, пока наручники не прошли прямо через его запястье. «Послушай меня, Алекс, с моей земли, одна из моих лучших друзей, я недавно видел ее, Элизу и Джеримею, буквально пару дней назад». «Джеримея?» — Алекс спросила в шоке. «Да твоя семья согласилась помочь мне с моими новыми способностями после того, как ускоритель частиц взорвался и сделал меня мета-человеком. Наруто сказал. Снаружи, Хэнк и Кара с удивлением смотрели на монитор. Он говорит правду. Кара сказала, заставляя Хэнка взглянуть на нее. Его сердце все время билось с одинаковой скоростью. Хэнк снова повернулся к монитору, где Наруто все еще разговаривал с Алекс. «Возьми его с собой, и если ты увидишь что-нибудь подозрительное от него, схвати его и притащи сюда». Кара кивнула и снова посмотрела на мониторы, а Хэнк пошел за спидстером. Позже, National City, квартира Кары. Кара наблюдала, как Наруто сидел за своим компьютером, просматривая все на суперскорости. Так сколько же там версий Земли? Вероятно, бесконечное множество. Теория мультивселенной говорит, что Земли вибрируют на разных частотах, поэтому они не могут видеть друг друга. Я бежал так быстро, что смог прорваться в ваш мир, и пока я не смогу найти дорогу назад, я застрял здесь. Наруто сказал. Кара кивнула. Так откуда ты знаешь, Алекс? Ты знал меня на своей земле, она спросила. Ну, насколько я знаю, на моей земле инопланетян не существует, так что, возможно, у тебя никогда не было причины быть усыновленной Джерема и Элизой. Или, если уж на то пошло, прилететь на землю, ответил Наруто, не видя шокированное лицо Кары. Закончив просматривать инфу, он со вздохом откинулся на спинку кресла. Ничего, у вас есть Централ Сити, но нет ни Стар Лабс или Меркурий Лабс, поэтому я застрял. Я помогу тебе, чем смогу, сказала Кара, улыбнувшись Наруто. Ну, обо всем по порядку, мне нужно место, где я могу пожить, и немного еды. Ты мог бы остаться здесь, Кара предложила. Твой парень разве не будет против? Наруто спросил. О, нет, у меня нет парня, Кара ответила немного взволновага. Правда? Отлично, тогда хорошо, Наруто сказал, после чего он исчез в порыве скорости и вскоре появился за кухонным столом с три большими пиццами. Да, Кара приветствовала. Наруто и Кара провели вечер, узнавая друг о друге. Кара была действительно взволнована. Здесь был парень, который в некотором роде похож на нее, сирота и пришелец, пуская из другой версии Земли, и он также, как и она, помогал людям, что нуждались в помощи. Они не спали, смотрели фильмы, занимались армрестлингом и вместе останавливали ограбление. Утром Наруто и Кара были в магазине пончиков, в то время как в новостях рассказывали о том, как Наруто и Кара остановили ограбление вчера вечером, с заголовком «Таинственный парень в красном помогает Супергерл». «Хотелось бы, чтобы такие были на моей земле», — сказал Наруто, кусая липкую булочку. «Когда ты найдешь дорогу домой, я прослежу, чтобы ты взял их с собой», — Кара сказала. «Пожалуйста, сделай». Наруто кивнул, когда официантка принесла им еще. «Я не знаю, как ты можешь есть липкие булочки каждый день и при этом оставаться такой стройной», — официантка сказала Каре. «Я инопланетянка», — сказала Кара, заставляя официантку смеяться, и она ушла. Алекс пришла. «Привет, Лекси», — Наруто поприветствовал. «Лекси», — Кара спросила. «Так, я называю свою Алекс, но я буду придерживаться Алекс, пока я здесь. Все нормально», — заверил Алекс, на что Наруто просто пожал плечами и продолжил поедать свои липкие булочки. «Итак, я вижу, вы оба были заняты прошлой ночью». Наруто и Кара переглянулись с улыбками «Доброе утро». Подняв глаза, они увидели, как Джим Мелсин подходит. «Эй, что ты здесь делаешь?» Кара спросила. «Здесь делают мой любимый напиток, который нигде не найти — чай», — ответил Джимми, заставляя Кару громко смеяться. Наруто приподнял бровь и перевел вопросительный взгляд на Алекс, но она просто пожала плечами. «Эй, Алекс», — Джимми приветствовал, на что Алекс ответила кивком. Затем он посмотрел на Наруто, который жевал свою липкую булочку. «Хаем, Джеймс, это Нейтан, мой старый друг из школы», — Кара солгала, и Джеймс посмотрел на Наруто. «Приятно познакомиться, я Джеймс Элсин. Привет», — Наруто просто кивнул. Джимми приподнял бровь на непринужденное приветствие. Обычно люди волновались и начинали спрашивать его о Супермене. «Так, Алекс, как работа?» — Джеймс спросил. «Он тоже знает об инопланетянах?» — Наруто спросил, заставив Джеймса удивленно взглянуть на него. «Я рассказала ему», — ответила Кара на вопросительный взгляд Алекс. «Все нормально, мне можно доверять большие секреты», — заверил Джеймс, взглянув на Наруто. Он задавался вопросом, как много парень знает о Каре. «Ну, я надеюсь, что ты окажешь такую же любезность моей сестре», — сказал Алекс. «Несомненно», — Джеймс сказал, пока Кара вздохнула и поправила очки. «Встретимся в офисе». «Конечно», — Кара кивнула. «Приятно видеть тебя, Алекс, и приятно встретить тебя, Нейтан», — Джеймс сказал, уходя. Кара начала резать свою липкую булочку, прежде чем она подняла глаза, чтобы увидеть, как Наруто, и Алекс уставилась на нее с большими улыбками. «Что?» — Кара спросила. «Тебе нравится Джим Мелсин», — заявил Алекс. «Перестань», — отмахнулась Кара. «Здесь делают мой любимый напиток, который нигде не найти — чай», — сказал Наруто, передразнив Джеймса, после чего Алекс громко рассмеялась, подражая Каре. «Прежде всего мы с Джеймсом просто друзья», — Кара сказала. «Конечно», — Наруто кивнул вместе с Алекс. «Послушай, Кара, ты должна перестать рассказывать людям, кто ты на самом деле. Чем меньше людей знает о Супергерл, тем лучше», — Алекс посоветовал серьезно. «Правильно. Шокирующие новости сегодня. Кэт Грант, генеральный директор Кэтка Медиа, сообщила, что Супергерл и Супермен родственники». Алекс посмотрела на Кару, которая уставилась на свою тарелку. «Кара», — она сказала. «Ничего себе, это очень личное. Кажется, что Кэт Грант на этой земле также является ищейкой в СМИ», — сказал Наруто, глядя на телевизор. «Мне нужно идти», — сказала Кара, закончив есть и встав и ушла, желая избежать лекции от Алекс. Спустя 2 часа, Кэтка, Кара шла на работу с кофе и выпечкой для Кэт, когда заметила, что ее друг Вин смотрит на новости. «Интересный выбор, упомянуть это в интервью. Разве это не немного опасно?» «Я не хотела», — Кара сказала, обращаясь к нему. «Я запуталась, и это просто выскочило. Она обманула меня. Она как злодей. Она как суперзлодей в интервью. Это буквально самая скучная сила в мире», — Вин сказал, прежде чем сел и спросил. «Так кто этот парень в клевом красном костюме, который помог тебе остановить ограбление прошлой ночью?» Кара собиралась ответить, когда голос Кэт зазвучал. «Кира». Кара вздохнула и вошла в кабинет. «Кэт, доброе утро, мисс Грант», — сказала она, поставив кофе и сумку на стол. «Кэт, это великий день для журналистики», — Кэт сказал, поворачиваясь к Каре. «Дейли Планет может выкусить. Я обошла их». «Да, я слышала», — Кара сказала, глядя на несколько телевизоров, которые все говорили о ней и ее кузине. «Вы сказали всем, что Супергерл и Супермен – двоюродные братья. Как вы думаете, может, она, возможно, хотела сохранить это в тайне?» «Пули непробиваемый», – Кэт сказала внезапно, заставляя Кару приподнять бровь. «Вы спрашиваете меня, если я пули?» «Пули непробиваемый кофе», – Кэт прервала. «Оно сделано из несоленого травяного масла с экстрактом кокосового масла, которое улучшает энергию мозга. Приноси мне по чашке каждый час. В дрянном кофе есть токсины, которые отнимают у меня креативность и энергию. Мне понадобится оба, если я хочу написать потрясное разоблачение Супергерл». «Вы напишите его сами?» — Кара спросила взволнованно. «Я писатель. Это как на велике кататься или тяжелая детская травма. Просто так никуда не денется», — пожав плечами, сказала Кэт. «И мне кажется, что у меня неплохо получается, потому что...» — Кэт развелась руками, показывая здание. «Мы опубликуем в специальном выпуске нашего ежемесячного журнала уже послезавтра. На фоне этого события померкнет даже выступление Кейтлин Дженнер. Нам нужна большая вечеринка, надо будет устроить прием. Скажем, на 1000 гостей. Арендуй музей, например. И я хочу, чтобы кто-то разузнал о друге-гонщике Супергерл, откуда он появился. Они встречаются, ох, и попроси Дива пересесть куда-нибудь, его волосы меня отвлекают». Кара кивнула и принялась за работу. Позже. Штаб Д. Алекс и Хэнк смотрел, как Наруто выжимает почти 800 фунтов. «Я думал, что у него суперскорость», — Хэнк спросил. «Так и есть, он не такой сильный, как Кара, но мы заметили, что каждый раз, когда сила увеличивается, его мышцы, кажется, ускоряются, давая ему подобие суперсилы». «Ты уверена, что мы можем доверять ему?» — спросил Хэнк, подозрительно глядя на парня. Он не мог прочитать его мысли, но что-то в нем настораживало. Алекс кивнула, вспоминая разговор, который она имела с Наруто после того, как Кара ушла. «Воспоминания. Ранее. Итак, Нейт, насколько близко мы знакомы на твоей земле?» — спросил Алекс, попивая кофе, пока они шли по улице. «Ну, тебе достаточно комфортно ходить голой вокруг меня, так что я бы сказал, довольно близко». Наруто пожал плечами. Алекс закашлялась, подавившись кофе. «Ты в порядке?» — Наруто спрашивал, похлопывая ее по спине. Перестав кашлять, она глянула на него краснее. «Ты видел меня голой?» «И не раз», — Наруто пожал плечами. «Ты уехала из Централ-Сити, когда тебе было 16 лет, но прежде, чем ты это сделала, ты пришла ко мне в мою комнату раздетая, после чего сказала мне взять свою». «Хорошо, хорошо, я поняла», — сказал Алекс, покраснев еще сильнее. Затем она сделала глубокий вздох и спросила: «Мой отец, как он. Хорошо, ты и твои родители согласились помочь мне с моими способностями, и твой отец был весьма взволнован, когда узнал о них. Денверс, это семья ученых и самых надежных людей, которых я знаю. Твои родители поддерживали меня, когда моего отца незаконно заключили в тюрьму за смерть моей матери и брата. Конец воспоминания. Да, я считаю, что он заслуживает доверия. Алекс кивнула, наблюдая, как Наруто прекратил свою тренировку, после чего ученые привели его к беговой дорожке и заставили его бежать по ней, что он и сделал, отчего она начала искриться и взорвалась, когда он превысил 450 миль в час. В течение дня ВДА тестировали Наруто, чтобы удостовериться, что он не был инопланетянином, хотя он отказался позволить кому-либо из них, кроме Алекса, взять кровь, и как только она закончила тест, она отдала ее обратно. После окончания теста Наруто ушел, желая кое-что проверить. Централ Сити. Наруто остановился на заднем дворе знакомого дома, огляделся, подбежал к окну и ахнул, когда увидел, как Нора Аллен накрывает на стол с помощью Барри и Генри. Семья разговаривала и улыбалась, хорошо проводя время. Потянувшись, чтобы открыть дверь, он остановился и закрыл глаза, чтобы стряхнуть слезы, после чего отступил во двор и с тяжелым вздохом грустно улыбнулся про себя и ускорился прочь. National City. Да, ты сошла с ума, о чем ты думала, давая интервью? Хэнк кричал, когда он шел вместе с Каро в базу. Я бы не сказал, что это было именно интервью. Это была скорее частная беседа, которая опубликуется. Что дальше? Книжная сделка? Реалити-шоу? Идти в ногу с криптонцами? Хэнк спросил, прежде чем он ушел, оставив Каро с Алекс, который подошел. Он так злится? Спросила Каро. С ним трудно говорить, спросил Алекс, скрестив руки на груди. Почему ты дала это интервью? Сначала я делала это для Джеймса, сказала Каро. О, это многое объясняет. Алекс кивнула. Но я также сделала это для себя. Я все еще пытаюсь понять, что значит быть супергерл. Наверное, я просто подумала, что общение даст мне некоторую перспективу. Каро объяснила. Все задаются вопросом, кем они являются в какой-то момент в своей жизни. Ты поймешь это, Каро. У тебя всегда есть. Алекс заверила, что Каро кивнула, прежде чем осмотреться. Эй, а где Нейт? Сказал, что хочет что-то проверить, и он скоро вернется. Алекс сказала прежде, чем она улыбнулась, и спросила. Так у Джеймса есть соревнование за сердце девочки из стали? Что? Ты нет никакого соревнования. Я имею в виду, конечно, Нейт горячий, веселый, и он похож на меня, но он живет в другой вселенной. Каро сказала. Нейт кажется мне таким парнем, который сделает все для своих друзей, даже если это будет означать пересечение измерений. Уверен, он найдет способ контролировать свои измерения. Каро собиралась ответить, когда зазвучала тревога, заставив ее и Алекса пройтись. Сэр, у нас тут серый кот из главной больницы National City. Похоже на многократное автомобильное столкновение. Дорожно-патрульные службы и медицинский персонал уже выехали. Нет признаков инопланетной активности, все чисто. Каро сразу повернулась и ушла. Запустите тепловое сканирование, чтобы убедиться. Хэнк сказал. И мисс Денверс, в следующий раз, когда вы подумаете поговорить с прессой. Он повернулся и, увидев, что Каро ушла, вздохнул. Не удержалась ее первая массовая авария. Алекс объяснила, и Хэнк просто повернулся к экрану. Шоссе. Каро подлетела к шоссе и увидела, что автобус перевернулся, и люди наблюдали. Приземлившись, она посмотрела на мужчину, который подбежал к ней. Супергерл, водитель все еще внутри, она не может выйти. Каро сразу же побежала к автобусу, когда услышала, как водитель кричит о помощи. Увидев, что на земле искрится шнур питания, она хмыкнула, переломила его, и он перестал искриться ее. «Кто-нибудь!» Водитель закричал, и Каро сразу же поднялась на крышу автобуса и вошла внутрь, увидев водителя, застрявшего на своем сиденье. «Я застрял!» «Все хорошо, сейчас вытащу, сейчас!» Каро сказала, протягивая руку и схватив женщину. Моменты спустя, все смотрели, как Каро вылетела из автобуса с водителем на руках и сразу приземлилась перед медработниками и положила женщину на носилки. «Спасибо!» Каро кивнула с улыбкой, когда внезапно ее ударила энергия, заставив ее отлететь, и толпа закричала от удивления, когда все начали бежать на безопасное расстояние. «Кто ты?» – спросила Каро, вставая и видя на шоссе мужчину в металлическом костюме с пылающим оранжевым кругом на груди. «Я просто призрак», – мужчина ответил. «Чего ты хочешь?» – спросила Кара с опаской. «Я хочу, чтобы человек из стали страдал. Я хочу, чтобы он знал, каково это – потерять все, начиная с тебя», – сказал мужчина, подойдя ближе, когда его грудная клетка засияла и отвлеклась на поднятую руку и луч энергии выстрелил в Кару, направив ее в лобовое стекло автомобиля. Поднявшись, Кара взлетела вверх, когда мужчина снова выстрелил в нее, затем она приземлилась перед ним и откинулась назад, когда он повернулся к ней, после чего она ударила его по лицу, заставив его сделать шаг назад. Мужчина с ворчанием шагнул вперед и бросил удар, от которого она увернулась, и он заблокировал хук от Кары, и заряженной энергией рукой ударил ее по спине, а затем нанес удар в грудь, заставив ее упасть на спину. Кара откатилась, когда мужчина попытался ее растоптать, и сразу поднялась на ноги, заблокировала хук и подтолкнула мужчину в его туловище и пнула его назад. Мужчина заскользил назад и, остановившись, посмотрел на Супергерл. С рычанием он собирался выстрелить в нее своим энергетическим лучом, когда его внезапно ударили сзади, заставив его споткнуться вперед, и мгновенно парень в красном ударил его в живот, разорвав доспехи, после чего парень схватил его и бросил в сторону Супергерл, которая ударил его по лицу, заставив его откатиться. Со стоном он поднял голову, увидев Супергерл и парня в красном пятом, что повернулись к нему. Поднявшись, он зарычал и обеими руками направил заряд энергии. Супергерл взлетела, чтобы увернуться, пока мужчина приготовился. «Хорошо, я этого еще не пробовал, но сейчас самое подходящее время», — Наруто подумал, после поднял руки и раскрутя их вокруг вспышки энергии, так что шар ветра начал вращаться вокруг болта, когда он развернулся и выстрелил энергией в мужчину, отправив его врезаться в машину сзади. «Он целится, и он забивает», — Наруто сказал, когда Кара приземлилась рядом с ним, когда они наблюдали, как мужчина поднялся на ноги и попытался снова выстрелить в них, только чтобы его грудь зажглась, и он сразу улетел. Кара огляделась, когда гражданские лица, которые смотрели, сняли видео и фотографии ее и Наруто. «Знаешь, что я заметил у всех злодеев, с которыми я столкнулся?» — Наруто спросил, обратился внимание Кары на себя. «Что?» — Кара спросила. «Всегда есть три боя, первые два так или иначе, как-то они уходят, потом на третьем все решается», — Наруто сказал. «Так это был бой номер один?» — Кара спросила. «Да, он вернется, или ты найдешь его. Я проголодался, встретимся в Д». Кара кивнула и сразу взлетела, а Наруто убежал за едой. Потом, да, Наруто с большим белым бургером просматривал на мониторах все, что Дэя имела на нападающего Супергерл. Реактрон. По крайней мере, Дэйли Планет так красочно окрестила его, когда он появился в Метрополисе несколько лет назад. Хэнк сказал: «Реактрон – это глупое имя. Кто его так назвал?» — Кара спросила. «Джим Мелсин», — Хэнк ответил. «Ой», — Кара сказала, пока Алекс и Наруто хихикнули. «Так кто же этот парень на самом деле?» — «Неизвестно. Он остается на свободе после череды публичных поединков твоим двоюродным братом. Никто из них никогда не выходил на первое место. И никто не знает, почему он так одержим убийством Супермена», — Хэнк сказал, садясь делать документы. «Итак, каков план? Как мы его остановим?» — Кара спросила. «Мы этого не сделаем», — Хэнк сказал с поднятой бровью, глядя на Алекс. «Так что ты говоришь, мы просто сидим и ничего не делаем?» — Кара спросила. «Реактрон, кем бы он ни был, является человеком. Это означает, что этот случай вне юрисдикции Д», — Хэнк сказал. «Этот человек летает и стреляет ядерными огненными шарами. Как это не необычно?» — спросила Кара с недоверием. «Он использует передовые биомедицинские технологии, искусственные технологии», — Алекс сказал. «Я не могу рисковать разоблачением этой организации каждый раз, когда какой-нибудь преступник-человек появляется в Нейшинал-Сити. И я просто не могу позволить этому человеку сойти с ума», — Кара сказала. «Никто не говорит тебе, Кара», — Наруто сказала, привлекая ее внимание. «Я прикрою тебя», — Кара улыбнулась и кивнула. Следующий день. Квартира Кары. Наруто стоял в квартире один, пытаясь открыть брешь, поднимая руку. Он вибрировал на высоких скоростях, а затем пробил вперед, и маленький синий размерный портал открылся, прежде чем он сразу же закрылся. Скорость была, но ему нужно было больше силы и нужной частоты, чтобы вибрировать. Глядя через плечо, он увидел, как влетела Кара. «Что-то не так?» — он спросил. «Максвелл Лорд был похищен Реактроном. Макс существует и здесь, на моей земле, он тот еще урод. А здесь? Наруто спросил. Он сложный человек, ответила Кара, садясь, когда Наруто присоединился к ней на диване. Так что же на самом деле тебя беспокоит? Джеймс думает, я должна позвонить своему двоюродному брату. Не делай этого, прервал Наруто, качая головой. Не пойми меня неправильно, помощь – это хорошо, но сейчас ты должна доказать всему миру, что ты не просто кузина Супермена, но равная ему во всех отношениях. Те же самые силы и то же желание творить добро. Позвав его на помощь, ты просто докажешь, что ничего не можешь сделать без него. Наруто положил руку на плечо Кары. Наша жизнь не сказка, Кара, и теперь, когда о тебе знает общественность, люди будут критиковать тебя за каждую мелочь, которую ты делаешь. Покажи National City, что супердевушка является ее защитницей. Кара улыбнулась Наруто и кивнула. Следующий день. Кара сидела за работой по телефону. Сегодня все было о том, чтобы отвлечь себя от компрометирующего положения, в котором она проснулась сегодня. После того, как Наруто подбодрил ее, она и он провели ночь, просматривая Netflix, и в итоге заснули. Она проснулась и обнаружила, что обнимает блондина-спидстера. Стряхнув воспоминания, она посмотрела на новости. Прошло 24 часа с тех пор, как технический миллиардер Максвелл Лорд был похищен из своего исследовательского центра преступником из Метрополиса, известным как Реактрон. Власти до сих пор не будут спекулировать, жив ли мистер Лорд или мертв. Кара вздохнула и сказала, «Да, да, я все еще здесь. Да, хочет, чтобы все хозяйки были одеты как супергерл. Правильно, красный, синий с. Спасибо, это не на тебе, Кара», Вин сказал, получая ее внимание. «Я должна найти этого человека. Как же мне это сделать? С моей помощью», сказал Алекс, подойдя с Наруто, который помахал рукой. «У тебя есть место, где мы можем поговорить. Я знаю одно», Винн улыбнулся. Моменты спустя, Кара, Джеймс, Винн и Наруто наблюдали, как Алекс печатала на компьютере в новой базе Кары. «Я использовала спутник Д и просканировала шоссе, на котором ты сражалась с Реактроном, и я смогла изолировать ядерную подпись его системы вооружений, питание от Хориум-232, которое можно найти только в одном месте». Кара обернулась и увидела, что подтянула ее сестра атомная электростанция Бейкерлайн. «Я помню это. Лет 5 назад террористы пытались взорвать ее, но потом», — говорил Винн, — «Супермен остановил их», — закончил Джеймс. «Да, он предотвратил перегрузку активной зоны, спас миллионы людей, но два инженера реактора были убиты, когда объект был залит радиацией. Бен и Алисса Крул, они были женаты», — Алекс сказала, показав фото супружеской пары. «Бен Крул – это Реактрон», — Кара заявила, глядя на фото. «Да, он как-то пережил облучение. Вот почему он ненавидит моего двоюродного брата. Он обвиняет его в смерти своей жены». Кара вздохнула. «Супермену все-таки удалось помешать американскому чернобыльцу», — Джеймс сказал. «Чернобыль. Наруто впервые заговорил, чтобы привлечь внимание всех. Это дает мне представление о том, как мы можем найти Крула. Хаем, хорошо, кто ты такой?» — спросил Винн. «Я парень в красном костюме, который помогает Каре», — Наруто ответил просто. «А сказал Винн, как бы то ни было, на моей земле была черная плесень, которая выросла в городе Чернобыль сразу после распада. Если вы найдете ее здесь, в National City, то именно там будет Крул», — сказал Наруто. Кара кивнула, прежде чем подняла глаза, когда она использовала свой суперслух, чтобы услышать, что мисс Грант собиралась позвать ее, поэтому она быстро ушла. «Так что ты имел в виду на моей земле?» — спросил Винн. «О, я из другого измерения, на моей земле у нас есть все, что есть у вас, ребята, с некоторыми отличиями, такими как тот факт, что нет инопланетян. Все, что у нас есть, это мета-люди». «Мета-люди?» — Джеймс спросил. «Да, люди, которые получили способности ночью, когда ускоритель частиц взорвался и подвергся воздействию темной материи. Мое воздействие привело меня в кому на 9 месяцев, и когда я проснулся, я обнаружил, что могу бегать очень быстро». «Здорово», — Винн сказал, заставляя Наруто ухмыляться. «Давайте найдем мистера Крула и позволим Каре сделать ее дело», — Наруто сказал. «Потом, свалка». Наруто примчался к свалке, в которой они нашли плесень, остановившись рядом с Карой. «Я осматривал периметр, поэтому я действительно прибежал раньше, чем вы», — Наруто сказал, Когда они вошли вглубь свалки, ты что-нибудь слышишь? Кара, используя свой суперслух, услышала два сердцебиения, затем, использовав свое рентгеновское зрение на сарае, она увидела, что Макс привязан к стулу. «Я вижу Максвелла Лорда», — сказала Кара. «Я возьму его, ты высматривай Крула», — Наруто сказал и ускорился внутрь, чтобы увидеть Макса, привязанного к стулу. «Помощник Супергерл», — Макс сказал, глядя на Наруто. «Заткнись, урод, где железяка?» — Наруто спросил. «Он заставил меня починить его костюм. Я не знаю, где он», — ответил Макс, пока Наруто отвязал его со стула. Как раз когда Крул ворвался в сарай и попытался ударить Наруто, который действовал быстро, поймав кулак Крула и, используя его силу против него, послал его пролететь через сарай к Супергерл, которая поймала его. «Выведешь его отсюда?» — Кара кричала. Наруто кивнул, после чего схватил Макса, и в мгновение ока унес его. «Лорд Тех». Полицейские и репортеры находились перед Лорд Тех, но все ахнули, когда Наруто появился с Максом, которого сразу же стошнило, в то время как Наруто помахал в камеру и ускорился назад. Свалка. Кара лежала на земле, испытывая боль, когда Крул шел к ней. «А после того, как ты умрешь, умрет и твой город», — Крул сказал, и собирался выстрелить в нее еще атомной энергией, но появился Наруто и ударил его, послав через башню мусорных машин, и они привалили Крула. В мгновение ока Наруто появился перед девушкой. «Кара, ты в порядке?» — спросил Наруто, когда Кара посмотрела на него, прежде чем она увидела, как Крул встал и попыталась использовать свое тепловое зрение, но ей слишком больно, чтобы сосредоточиться. Наруто оглянулся через плечо, заметив, как Крул стреляет в него, собираясь сделать шаг. Он был удивлен, когда Супермен приземлился перед ним, приняв взрыв на себя, пока Крул улетел прочь. «Супермен, верно?» — Наруто спросил, вставая с бессознательной Кары на руках. «Правильно, а ты?» — Флэш ответил. Наруто затем спросив: «Как ты узнал, где мы были?» — «Джинми сказал мне, что Кара сражается с Реактроном». «Послушай, чувак, я понимаю, что она твоя единственная настоящая семья, но ты не должен был приходить. Кара хочет определиться со своими собственными победами и поражениями. То, что ты появляешься и спасаешь ее, когда она проиграла, только испортит все. Она будет чрезмерно стараться и начнет терять уверенность в своих силах». Супермен кивнул и посмотрел на Кару. «Скажи ей, что я верю в нее, и если она хочет моей помощи, пускай не стесняется звонить мне», — он сказал. Наруто кивнул ему и наблюдал, как Супермен улетел, а Наруто убежал обратно в квартиру Кары, где уже ждали Джеймс и Алекс. Потом, квартира Кары. Кара проснулась и услышала жаркую дискуссию из ее кухни. Оглядываясь, она увидела Алекс. «Кара, успокойся», — Алекс сказала, как Наруто и Джеймс вошли. «Ты в порядке?» — сказала Алекс, помогая Каре сесть. «Как долго я спала?» — Кара спросила. «Всего несколько часов», — Наруто ответил. «Я боролась с Крулом, мой двоюродный брат. Где он?» «Мы поговорили, и он ушел», — ответил Наруто. «Я не понимаю, откуда он узнал, что я сражаюсь с Крулом?» — спросила Кара, глядя на Алекса и Наруто. Те перевели взгляд на Джеймса, который смотрел вниз. «Ты позвал его, Кара? Он дал мне это давным-давно», — Джеймс сказал, подняв верхнюю часть своих часов, где находился дом символа, или нажал кнопку, заставив ее светиться красным. «Если у меня возникнут проблемы, я могу связаться с ним». «Но у тебя не было проблем, когда ты даже позвонил ему, как только я ушла», — Кара спросила с обидой. «Кара, я дал обещание твоему кузену. Если с тобой что-нибудь случится», — попытался Джеймс. «У моего кузена не было кнопки спасения, когда он только начинал, и я в ней не нуждаюсь». «Мне кажется, ты не веришь в меня», — сказала Кара, прервав его. «Конечно, я верю в тебя. Меня бы здесь даже не было, если бы я не верил в тебя», — Джеймс сказал. «Может быть, тебе вообще не следует быть здесь», — Кара выпалила, и Джеймс резко встал и подошел к двери, но остановился и повернулся к ней. «Знаешь что, Кара, мне жаль, что ты злишься на меня, но мне не жаль, что ты все еще жива», — сказал Джеймс и затем вышел за дверь. Кара закрыла лицо руками и фыркнула. «Он просто защищал тебя», — Алекс сказала. «Я знаю, я знаю. Просто так не должно было быть. Именно поэтому мама и папа отправили меня на землю», — Кара сказала, вставая, пока Наруто ушел, чтобы дать сестрам немного места. «Они хотели, чтобы ты жила, Кара», — Алекс сказал. «Нет, это нечто большее. Я должна была быть той, кто спасает его, а не наоборот. Как я могу стать героем, когда Супермен продолжает спасать меня. Алекс встала и подошла к Каре. Твоя история только начинается, и однажды ты станешь той, кто спасет его. О, боже, я должна быть на вечеринке Кэт, прямо, 10 минут назад. Кара поняла, и провела рукой по волосам. У меня нет платья. Да, я подумала, что у тебя не будет времени, поэтому я позаимствовал одно из шкафа Д. Х.М., не то, чтобы тебе это действительно нужно, но оно пуленепробиваемое. Кара улыбнулась своей сестре, затем оглянулась, когда Наруто вошел в костюме. Ну что же, Кара, Алекс Денверс, до свидания. Ты нашел путь домой? Кара спросила. Да есть одна идейка, но если она не удастся, я просто вернусь, ответил Наруто, пожав плечами. Затем две сестры обняли его в групповом объятии. Отстраняясь, он сказал: я буду скучать по вам, девушки, но я обещаю, я вернусь. Ваша земля слишком интересная, чтобы я оставался в стороне слишком долго. Сестры Денверс смотрели на Наруто с улыбкой. Подойдя к Алекс, он поцеловал ее в щеку и отодвинулся. Алекс, так же как и Алекс с моей земли, ты слишком много времени посвящаешь работе, так что веселись почаще. Алекс кивнула, и Наруто повернулся к Каре. Помни, Кара, никогда не сдавайся и не сомневайся в себе, просто старался оправдывать ожимания, и прежде, чем ты это поймешь, ты сможешь побеждать злодеев, которых даже твой кузен не может, никогда не сдавайся. Кара кивнула и поцеловала Наруто в щеку, с улыбкой надела маску и отступила, прежде чем улететь. Когда он побежал, Наруто закрыл глаза. Подсознание. Наруто оказался в середине 9 статуй, которые раньше были Биджу без всякого сознания. Они просто застыли с тех пор, как он стал Натаниэлем Аллином, но их чакру все еще можно было использовать, хотя без его собственной чакры это очень опасно. Но его новая способность давала ему немного простора для маневра, поэтому, призвав часть чакры Курамы, он глубоко вздохнул. Реальный мир. Продолжая бежать, Наруто резко открыл глаза, и он шагнул в воздух своими вибрирующими ногами и побежал к небу, и как только он поднялся достаточно высоко, он поднял руку и щелкнул пальцами, создав большую ударную волну вокруг себя, создав синий портал, в который он сразу же забежал. Земля 1. Любому наблюдателю могло показаться, что Флэш только вбежал в портал и сразу же выбежал обратно. Остановившись, Наруто оглянулся, затем вытащил свой телефон и искал в интернете Star Labs и Block Iris. Поняв, что он дома, Наруто убежал в National City. Национальный город, неизвестная квартира. Постучав в дверь, Наруто ждал ответа, и когда он увидел, дверь открыла Алекс, он ничего не сказал, он только притянул ее к себе и страстно поцеловал, заставляя ее стонать от удивления и удовольствия, после чего он поднял ее, позволив ей обернуть ноги вокруг его талии, когда он вошел в ее квартиру и пнул дверь за собой. 3 дня спустя. Старлинг Сити. Наруто провел 2 дня в Нейшинал Сити с Алекс и ее родителями, когда они помогли ему выяснить, на что потенциально способна производимая им энергия, рассказав ему о вещах, которые он никогда не должен делать. Похоже, Элиза изобрела сыворотку, которую она назвала Велосити. Когда она применила сыворотку к его крови, клетки начали двигаться быстрее, с небольшими вспышками синего электричества, после чего они стали быстро разрушаться, поэтому он никогда не должен пытаться искусственно улучшить себя, что в любом случае было против его суждений, он хотел заработать свои достижения. Сейчас Наруто и Фелисити лежали в постели, целуя друг друга, но были прерваны, когда его мобильный телефон начал звонить с рычанием. Наруто выполз из-под одеяла и, взяв телефон, ответил раздраженно: «Алло».